9 марта состоялись массовые митинги жителей провинции Чагань и Ряньгань и города Расон, участники которых горячо откликнулись на обращение создателей духа провинции Каньвонь ко всем трудящимся страны. В них участвовали работники местных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящиеся молодежи и студенты. Зачитали обращение создателей духа провинции Каньвонь ко всем трудящимся страны. С речами выступили работники и представители рабочих, сельских тружеников и интеллигентов. Все выступавшие сказали, что все работники, партийные и беспартийные трудящиеся, должны полностью проявлять честь знаменосца и передовика Малима в творческой борьбе с духом собственной крепкой силы превыше всего за реализацию патриотического чаяния Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о построении сильного государства под руководством Ким Чен Ына. По окончании митингов прошли массовые демонстрации.